Глава 36. Услышав, что открывается дверь, Питер Брэндон выпустил руку Крэддока и выпрямился. Он увидел мисс Силвер, одетую в голубой халат. Ее волосы были аккуратно стянуты частой шелковой сеточкой, которую она всегда надевала на ночь. Когда он обернулся, она строго спросила: «Что вы здесь делаете, мистер Брэндон?» У него были все основания задать ей тот же вопрос, но ему это и в голову не пришло. Он чувствовал себя 8-летним мальчишкой, который залез в буфет за вареньем и был пойман с поличным. Он сказал: «Я искал Томазину. Она здесь? Не знаю. Я боялся, что она здесь». Мисс Силвер легонько кашлянула. «Об этом мы поговорим позже. Мистер Крэддок мертв?» «Думаю, да. Когда я вошел, он был еще жив, но сейчас пульс не прощупывается». Она подошла, опустилась на колени, положила пальцы на запястье. «Да, действительно, пульса не было». «Пульса нет, он мертв. И сколько времени вы здесь находились?» «Я пришел искать Томазину. Днем она что-то сказала насчет того, что Анна Болл здесь и заперта в подвале. Я сказал, что это полная чушь, и мы поругались. Я хотел, чтобы она уехала отсюда. Я думал...» «Мистер Брэндон, я спросила, как давно вы здесь?» «Я пришел ее искать. Дверь была открыта. Как только я вошел в холл, раздался выстрел. Я не понял, откуда. Я ткнулся в два коридора, прежде чем напоролся на ту фальшивую руку. Я ее разглядывал, и тут раздался второй выстрел. Я очутился здесь не позже, чем через минуту, но никого уже не было, только мистер Крэддок. Пришлось проверить, нельзя ли ему помочь. Я пытался остановить кровь своим платком». Мисс Силвер уже заметила платок. Певерил Крэддок был одет в одну из своих любимых просторных рубах, темно-синюю. Она была разорвана сверху донизу, и под нее подсунут платок поверх нижней рубашки. Он пропитался кровью, а значит, его не только что подложили. Она сказала: «Он был в сознании? Он что-нибудь сказал?» Питер помотал головой. «Нет, у него еле-еле бился пульс. Он еще не был мертв, но почти. Никакой разницы». При втором выстреле мисс Силвер взглянула на часы, а, войдя в комнату, посмотрела еще раз. Согласно показаниям Питера Брэндона, он был наедине с мертвецом или умирающим не больше 3 минут. И все это время был занят разумными и гуманными попытками остановить кровь. Согласно его собственным показаниям. Может быть, он говорит правду, а может и нет. Выстрелов было 2. Он мог находиться здесь и во время первого выстрела, и некоторое время до него. Выводы она сделает потом. Пока надо осмотреть место действия. Потому как упал стул, можно было заключить, что Певерил Крэддок сидел за столом. Напротив, несколько боком к столу, стоял другой стул. Похоже, что кто-то сидел и разговаривал с мистером Крэддоком. Они разговаривали, а потом было сказано или сделано что-то такое, после чего 2 мирно беседующих человека превратились в убийцу и жертву. Оба вскочили, причем Певерил с таким жаром, что опрокинул стул, и собеседник в него выстрелил. Если после первого выстрела он упал, убийца должен был обойти вокруг стола, чтобы убедиться, что он мертв. Она попробовала определить время между первым и вторым выстрелами. Вот она вздрогнула, прислушалась, встала с кресла, опустила в карман фонарик, подошла к двери и постояла, прислушиваясь. Что происходило в этой комнате, когда она все это проделывала? Певерил Крэддок упал. Убийце нужно было убедиться, что он мертв. Он обошел вокруг стола. Но жизнь еще теплилась. Он сделал какое-то движение, и убийца выстрелил во второй раз. Да, так и было. Если убийца мистер Брэндон, оружие в этой комнате. Но если он убийца, то почему он замешкался на месте преступления? И почему предпринял попытку остановить кровотечение? Эти соображения промелькнули так быстро, что она без малейшей заминки произнесла: «Я вижу на столе телефон. Нужно немедленно сообщить полицию». Она набрала номер Фрэнка Эббота в гостинице. Он крепко спал и с трудом проснулся от трезвона надрывающегося телефона, который стоял рядом на тумбочке. Он сонно сказал: «Алло!» В полудреме голос мисс Силвер подействовал на него, как ушат холодной воды. «Это инспектор Эббот?» Он мгновенно проснулся. «Мисс Силвер? В чем дело?» Убит Певрил Крэддок в своем кабинете в Дипхаусе, в главном блоке дома. Парадная дверь открыта. Когда войдешь в холл, увидишь освещенный коридор, отходящий вправо. Кабинет в самом конце. Со мной мистер Питер Брэндон. Требуются срочные действия. Инспектор Джексон должен получить ордер на обыск всех домов жилых помещений в колонии. Искать гладкую трость с набалдашником и замшевую левую перчатку с небольшим треугольным разрывом между первым и вторым пальцами. Но кто-то должен немедленно приехать сюда. Я кладу трубку. Положив трубку, почувствовал на себе пристальный взгляд Питера. «Зачем вы сказали, что я здесь?» «Потому что вы здесь, мистер Брэндон, и я думаю, полиция захочет узнать, почему». «Я вам сказал, я пришел искать Томазину». «У вас есть основания полагать, что она здесь?» Чем дальше он объяснял, тем менее вероятным это казалось. Наоборот, становилось все очевиднее, что оснований нет никаких. Он подумал, если бы кто-то мне рассказал подобную сказку, я обозвал бы его дураком и лжецом. Слова замерли у него на губах. Мисс Силвер задумчиво смотрела на него. «Вы беспокоились о мисс Эллиот, потому что боялись, что она пойдет ночью в Дипхаус? Поэтому вы вылезли из окна и пошли к дому мисс Тремлет, и там обнаружили одно светящееся окно. Посмотрев на него некоторое время, вы пошли в Дипхаус». Это звучало как полная чушь, еще более нелепая, чем ему казалось. Глупенький ребенок, будь он даже идиотом, мог бы придумать историю получше. У него возникло ощущение, что мисс Силвер смотрит ему прямо в душу. Кровь прилила к щекам, в глазах защипала. Она примирительно сказала, легко проверить, дома она или нет. «Позвоним сестрам Тремлет?» На звонок ответила мисс Гвинет. Голос у нее был испуганный, но и злой. «О, Господи, в чем дело? Мисс Силвер, что случилось? Уже глубокая ночь. Мисс Эллиот? Инна? Конечно, дома, где же ей быть? Ну, знаете ли, мисс Силвер? Хорошо, хорошо, раз вы настаиваете. Но должна вам сказать...» Мисс Гвина так ничего и не сказала. Она положила трубку на стол, надела тапки, сердито запахнула халат, шмыгнула в коридор и толкнула дверь комнаты Инны. Там было пусто. Кровать не разобрана, одежды нет, уличных туфель нет, как и пальто. Да мисс Силвер, ожидавшая ответа в Дипхаузе, из трубки донеслись панические причитания. «О, мисс Силвер, ее нет! Кровать не тронута! И пальто нет! Она ушла! О, Господи, что же делать?» Мисс Силвер твердо сказала. «Пожалуйста, ничего не делайте, мисс Гвинет!» Она повесила трубку и повернулась к Питеру. «Ее нет дома!» Он стоял совсем рядом. «Я слышал. Этот дом — форменная ловушка. Она может быть где угодно!» Сами собой возникли слова. «Она может быть уже мертва!» Слова требовали, чтобы он их осознал. Он мог бы захлопнуть перед ним все двери, но они все равно пробрались бы к нему. Мисс Силвер сказала, «Раз вы слышали второй выстрел, стоя по ту сторону двери, значит, здесь есть другой выход. Как скоро вы вошли?» «О, через полминуты после выстрела. Такие вещи застают врасплох. Я включил фонарик, но он не понадобился». Мисс Силвер огляделась. В другом конце комнаты была глубокая ниша. Окна закрывали шторы из плотного коричневого бархата. Левая штора была такая широкая, что накрывала и нишу. Она подумала, что там может быть дверь. У человека, сделавшего второй выстрел, было очень мало времени, чтобы убежать. У него наверняка был план отступления. Причем этот человек должен был действовать быстро. Он мог нырнуть за шторы, чтобы его не увидели. Если там дверь, он уже сбежал. Если двери нет, он может стоять за тяжелыми бархатными шторами, прижавшись к стене или к окну. Тогда он слышит все, что здесь говорится. В этом случае они с мистером Брэндоном, конечно, подвергаются серьезной опасности. Но прежде чем Питер догадался, что она собирается делать, она подошла к окну и... отдернула штору.